Прости, но ты что-то сказала о том, что перерождение может сорваться. По правде говоря, этот факт на самом деле не вызвал у меня удивления. Ведь это же какая кардинальная перестройка должна произойти, чтобы из животного стать фактически растением, или чем-то подобным, врут аналоги. Помнить об этом, да еще за сравнительно короткий промежуток времени. Я же говорила, что палка о двух концах. С одной стороны есть риск, вместо Дихха получить обыкновенного покойника, а с другой, что он все же будет, но не у вас. А у тебя не было неудач? Нет, отрезала Мара. У меня серьезное предприятие, гарантирующее удовлетворение всех потребностей клиентов. Девушки, раздался голос Мика, о котором мы почти забыли, а не могли бы вы говорить о чем-нибудь менее волнительном? А то я нифига не понимаю, то ли сердечко у пациентки частит из-за того, что она разволновалась, то ли дисфункция какая. Мы послушно прекратили и до самого обеда, который нам принесли сюда же, в медицинский блок, я вытягивала все известные Маре подробности жизни Драхов, Диххов и Даутов в целом, а знала она немало. Даже не являясь профессиональным ксенологом, она подмечала и откладывала в памяти массу интереснейших подробностей. Да было бы странно, если бы человек, создавший преуспевающую компанию в дальнем внеземелье, не отличался выдающимся интеллектом. Кстати, и разгадать нашу с Миком игру ей тоже не составило труда. Стоило только посмотреть на мою преувеличенно заинтересованную мордаху, на то, как подчеркнуто нейтрально-профессионально прикасается к ней мой муж, чтобы сделать правильные выводы. Кстати, склонилась ко мне Мара, когда Мика отвлекся на какой-то, подающий звуковой сигнал прибор, можешь не опасаться, сложившиеся пары я не разбиваю, и заговорщицки подмигнула. ГХМ. Удержать нейтральное выражение лица удалось только при некотором усилии, а меня с новой силой обуяло любопытство, как же она справляется с некоторыми естественными физиологическими потребностями в отсутствии даже кандидатов в половые партнеры. Задать вопрос? Нет, задала. Ну ты как спросишь? Мара поперхнулась фиточаем и нервно зыркнула в сторону Микиной спины. Любовник у меня есть, с торговыми миссиями время от времени приезжает. Не бог весть что, конечно, но для технического секса сгодится. Мда, как-то невесело звучит. Да ну его, неинтересно. Ты лучше скажи, тебе вот это, накивнула на пристроенный на моих коленях планшет, действительно зачем-то надо? Ей явно была неприятно поднятая мною тема, и я послушно переключилась на другую. А как же, ты, ценнейший источник информации о жителях Даута, потому как действие лингворетранслятора, к сожалению, на письменные источники не распространяется, а переведенных на солеранский текстов у них не так уж много. Не приставать же с расспросами к местным. Почему нет? Не к первому же попавшемуся, но вот старик у двери наверняка охотно ответит на твои вопросы. К концу жизни они становятся словоохотливы. ГМ, а эта идея. В любом случае, информация из одного источника не обладает нужной степенью достоверности. А как его зовут, так и называй. Старик у двери. Лингворетранслятор сам подберет адекватный перевод имени. Это прозвище? Нет, я вполне допускаю существование и таких вот смысловых имен, но не мог же этот драх всю жизнь обретаться при двери? Нет, это имена у них не постоянные, а как бы скользящие. По виду деятельности, состоянию души или как в данный момент их левой пятки захочется. И ты бы знала, как это мешает бизнесу. Звонишь, бывает, поставщику, а он тебе заявляет: простите, человек Мара, но меня зовут не приходящий вечером, а пламенный цветок. И выясняй потом, имидж твой знакомец решил сменить или это вообще уже другой драх, а связь просто так дивно глюканула. А еще хуже, если потеряешь контакт и приходится разыскивать через общих знакомых. Ты им не подскажете номерок сияющего ветра, а они тебе. Не знаем такой. Я внесла еще один фактик в свои записи и действительно оставила Мика наедине с его пациенткой. Нет, правда, не съест же она его. К тому же это рано или поздно пришлось бы сделать. Врачебная тайна и все такое, ведь далеко не во все вопросы, касающиеся собственного здоровья, принято посвящать посторонних. Путь к очередному источнику актуальной информации лежал через весь дворец, и я, не спеша достичь как можно скорее своей цели, прокладывала маршрут новым способом, очередной раз углубляясь в путаницу залов и переходов и любуясь их непривычным великолепием. Я не переставала удивляться контрасту между роскошью дворцовой его части и аскетичностью обитаемой. Неужели Маре не хочется постоянно жить среди этой сказки? Нет слов, стандартные жилые модули и привычные и удобные, но я бы, наверное, не удержалась от соблазна. Старик у двери вполне ожидаемо оказался на своем месте и даже был столь любезен, что указал, где можно взять вторую скамеечку, для меня. День прошел в неспешных рассуждениях о сути вещей, природе мира и одухотворенности Вселенной. Ни на какие попытки свернуть разговор в практическую плоскость он не поддавался, но мне и это было интересно, и даже полезно, как выяснилось спустя некоторое время. Вечером, бесцельно бредя по живописной долине, давно уже мне не приходилось так убивать время, я столкнулась с, как обычно, спешащей Марой, и почему-то мне она показалась чем-то расстроенной. Неужели Мика что-то серьезное обнаружил? Что? Не смогла я не спросить. Все так плохо, а что? Так заметно. Она остановилась и огляделась, как будто вспоминая, куда и зачем так спешит. Хотя это я, наверное, живя среди инопланетников, разучилась скрывать эмоции. Нет, ничего такого, серьезно непоправимого. Сердечко пошаливает, желудок как-то неприятно ворочается, да еще, как по расписанию, раз в 18 дней мигрень случается. И с чем это связано? С нервами. Все болезни от нервов, это не только девиз и рекламный слоган, она невесело ухмыльнулась. Слишком много работаешь? Я пристроилась к ней сбоку, потому как Мара продолжила свое движение. И это тоже. Хотя сомнительно, чтобы это была основная причина. В конце концов, я не в каменоломнях вкалываю и не клерком в конторе кручусь, а занимаюсь любимым делом. И если даже и перерабатываю, то только на волне вдохновения, кода меня несет, при этом она еще больше ускорила шаг, и бросить дело незавершенным просто нет никакой возможности. На мой взгляд, это не может служить причиной заметных проблем со здоровьем. И твой муж, кстати, со мной согласен. Еще бы, у него постоянно имеется отличный пример перед глазами. Меня вот тоже бывает так несет, когда на волне вдохновения легко из песни переделывается куча работы, к которой еще вчера не знала, с какой стороны подступиться. Так в чем все-таки проблема? А в том, что любой другой орган можно запросто починить, а психика – это такая штука. А, ладно, ну их, мои болячки, тоже мне тему нашли. Лучше скажи мне, ты поговорила со стариком у двери? Конечно, и запись сделала, а как же, и мне даже не было стыдно, что не спросила разрешения у респондента. Все равно ему, скорее всего, наши человеческие заморочки будут до лампочки. Тогда сделай для меня копию, неожиданно попросила Мара. Мне будет приятно ее иметь. А что так, он же тут у тебя постоянно, так сказать, в натуре. Постоянно, да ненадолго. Он уже очень-очень старый, как раз на завтра назначен его день перерождения. И терять мне его не хочется, он был один из тех драхов, с которыми я начинала работать на этой планете, но и откладывать дальше уже нельзя, для перерождения в дихи в организме должны оставаться хоть какие-то силы. После обеда, в 3 часа по местному времени у нас будет скромный домашний праздник, так что, вот так, она резко остановилась и развела руками. Жалость-то какая, протянула я, даже не пытаясь представить себе, что значит получить вместо друга и соратника, какое-то растение. Зато сам он не считает это трагедией, и это, пожалуй, плюс. К тому же знаешь, когда уходит дорогое тебе существо, утешаться, что в мире ином ему будет лучше, это хорошо, а иметь зримое подтверждение, еще лучше. Она резко развернулась, пытаясь спрятать блеснувшие непрошенной влагой глаза, и удалилась в хитросплетение лиан, которыми были задекорированы стены одной из легких переносных беседок. Что она имела в виду? Перерождение? Это не смерть, особенно если учесть тот смысл, который вкладываем в это понятие мы, люди. Или я что-то не так поняла, нужно будет ту запись, что я сделала, отдать на анализ к ксенобиологам, там как раз момент самого перерождения должен был быть запечатлен. Может, Кими? Нет, дорогая подружка предпочитает работать с неразумными формами жизни. Да, ладно, не принципиально, все равно это будет, только когда я доберусь до своего рабочего места. Поздним вечером, возвращаясь в отведенный нам жилой модуль, я чуть не наступила на кошку, которая вознамерилась, пользуясь случаем, прошмыгнуть между моих ног в открывающуюся дверь, где ее черти носили больше суток. Что она пожрать в это время находила, неизвестно, но вид кошара имела довольно, и немедленно, по возвращении, устроилась на коленях Мика, уже успевшего нырнуть в мультимедийные просторы. На мое, как день прошел, он сморщился, отмахнулся. Потом все-таки буркнул: если я еще и сейчас об этом думать буду, у меня башка лопнет, и протянул мне вторую нейроприсоску для создания эффекта присутствия. Первый он с успехом воспользовался сам. На мониторе мелькали начальные кадры неплохой экранизации мультисюжетного приключалова о выживании группы беженцев на заброшенной космической базе силурийцев. Я уже ее видела, но тогда я была одна и почти не вмешивалась в развитие сюжета. Теперь же, когда появилась возможность произвольного отыгрыша за двоих персонажей, развлечение пообещало стать еще более занимательным. Спустя 2 часа и треть сюжета, когда мы наконец-то отвалились от медиаприставки, обнаружили, что наглая кошара развалилась поперек хозяйских колен обоих хозяев, вытянула во всю длину аномально длинные ноги и преспокойно дрыхнет, даже не допуская мысли, что ее с них могут согнать или вообще как-то побеспокоить. Утро Мика провел за расшифровкой Мариных снов. Еще с вечера он обклеил ее датчиками для снятия томограммы, настроил логический модуль и теперь имел возможность смотреть немое кино из обрывков сновидений. Немое, потому что снятие зрительных образов происходит намного легче и четче, чем звуковых. Такое устройство, незаменимый помощник для психологов и психиатров, намного более надежный, чем собственные сумбурные воспоминания пациентов. Ну и так, для развлечения годится. Даже у меня завалялась где-то пара записей, еще с тех давних пор, когда я сама для себя пыталась уяснить, содержится ли в снах какая-то предсказательная часть. Нет, ну правда, интересно же, сколько столетий люди занимаются их толкованием и неужели нет в этом никакого рационального зерна? Так ничего и не решила, бросила, так и не придя к однозначным выводам. Может, расскажешь, что именно выбило тебя из колеи? Я подсела к Мику, который уже сейчас как закончил работать, но все еще находился в некоторой прострации. «Не могу», — он поднял на меня затуманенные неоформившейся мыслью глаза. «Содержание снов пациента — это такая же врачебная тайна, как все остальное, что относится к моей профессиональной деятельности. Мда, мне бы тоже, наверное, не захотелось, чтобы кто-то подсмотрел ту бредятину, которая иногда мне снится. Но ведь для того, чтобы уяснить суть проблемы, совершенно не обязательно пересказывать все в подробностях. А если не пересказывая содержание, только то, что тебя насторожило. Резкая граница между сном и сном. Мика привычно откинулся на спинку стула, кончики ушей, как это обычно бывало в моменты задумчивости, нависли над полуприкрытыми глазами. Смена сюжета, при том, что тематика остается той же самой. Не знаю, как объяснить точнее, не пересказывая сюжетов. Вообще, он пожал одним плечом, из снов всегда получается довольно хаотичная киношка, но я не первый раз занимаюсь их анализом и здесь нечто совсем другое. Кстати, недавно смотрела «Сны Алисы». Такой микс из записи сновидений неупомянутой особы, которая накануне то ли пересмотрела, то ли перечитала «Алисы в стране чудес», а ведь всем известно, что мозг ночью обрабатывает дневные впечатления, так что неудивительно, что там то и дело прорастали гигантские грибы, порхали колоды карт, странные зверушки пытались влить в сновидца чай, и в любой момент мог появиться монструозный летающий рот. Отборная бредятина, но было забавно. Говорят, это теперь новый, концептуальный вид искусства. Ай, он, резким движением отмахнулся от посторонней темы и продолжил рассуждать вслух. Не будь я уверен в обратном, я бы решил, что некоторые, неродные части сновидения ей просто внушили. А это так уж невозможно, я искренне удивилась. Если уж у нас имеется возможность вставлять куски ложной памяти, то поработать со снами, вообще плевое дело. Вот разве что, кому бы этим заниматься, мы же все-таки не на земле, только не в тот момент. Всю ночь Мара была под наблюдением лично мной настроенной аппаратуры, а я, можешь мне поверить, никакого влияния на нее не оказывал. Не умею, да и оборудование для этого нужно очень уж специфическое. Внушенные сны или чужие сны, что-то мне это напоминает. Мелькает что-то неуловимое на границе сознания. Может, всплывает та давнишняя история, когда подобной процедуре подвергся сам Мика. Нет, никак не состыковывается. Не хотите присоединиться ко мне за завтраком? В дверь просунулась голова Мары. Не откажемся, согласилась я, досадуя на то, что ее неожиданное появление сбило меня с мысли, а ведь еще чуть-чуть и я бы поймала за хвост ускользающую идею. Мика только согласно кивнула и с готовностью поднялся, чтобы идти, куда укажут. Подняться-то поднялся, а материалы, над которыми работал, прихватил с собой. Сегодня, к сожалению, тараторила Мара, попутно запихивая небольшие кусочки пищи в рот, я не смогу уделить вам много времени. У нас на сегодня запланировано две утренние церемонии, одна послеобеденная и большой вечерний прием. Закономерный результат того, что вчера я бездельничала, сегодняшний день расписан буквально по минутам. Я могу чем-нибудь помочь, решила я проявить душевную щедрость. Не без умысла, конечно, познавать новый для себя мир лучше, включившись в какую-нибудь осмысленную деятельность, а не наблюдая за всем со стороны. Нет, я, знаешь, да, неожиданно поменяла она решение и тайком сунула под стол кусочек мяса. Я буду благодарна, если ты посидишь со стариком у двери во время подготовки к церемонии. Понимаешь, обычно это делают либо родственники, либо я сама, а тут просто некому, потому что я тут выступаю и как что-то вроде родственника и в качестве хозяйки мероприятия. И хотя мне кажется, что мой друг уже в достаточной степени мысленно находится по ту сторону реальности, чтобы начать дергаться по пустякам и тем самым сорвать церемонию, но мне будет спокойнее, если с ним кто-то будет, а ты ему вроде бы понравилась. Я откинулась на спинку стула и опустила глаза вниз. Под столом, обвиваясь вокруг его ножек, задрав хвост, кусочничала бандитка. Вот зараза, а когда я пыталась утром ее накормить, нос от миски воротила. Зато теперь понятно, кто тут прикармливает нашу кошару. Не вопрос, что-нибудь еще. Я подняла взгляд и, пожалуй, слегка удивилась. Неужели здесь нет каких-нибудь родственников, друзей, приятелей, просто хороших знакомых, которые могли бы побыть со стариком в этот ответственный момент? Но перечить и переспрашивать не стала. В конце концов, почему бы и нет? Этот драх мне понравился, а уж если и он сам не будет возражать против моей кандидатуры, то все будет просто отлично. Да нет, с остальным я, пожалуй, сама справлюсь. И под стол отправился еще один кусочек лакомства. Все время до обеда я бродила по верхним уровням террас, стараясь, с одной стороны, не мешаться под ногами у озабоченных подготовкой праздничных приемов драхов, а с другой, выбирая наиболее удобное место для съемки. Эх, мне бы сюда оборудование посерьезней, хотя бы полупрофессиональное, а то у моего наручного коммуникатора функционал ограничен. Хотя с другой стороны, не факт, чтобы мне разрешили бы им воспользоваться. Дозволения на съемку-то я ни у кого не спрашивала, зато пополнила свою копилку данных, фактов и впечатлений. Сегодняшние утренние церемонии были совсем не похожи на то феерическое празднество, свидетелем которому я стала прошлым вечером. Меньше, спокойнее церемоний и с меньшим количеством гостей-участников. Зато и видно все значительно лучше, особенно тот момент, когда главное действующее лицо сбрасывает свои легкие, струящиеся одежды, аккуратно перебирается в катку и замирает на месте. Теперь уже навсегда. Однако, что там с ними происходит, разглядеть в подробностях мне не удалось и оставалось только надеяться, что на послеобеденной церемонии я буду находиться достаточно близко, чтобы увидеть все стадии перерождения. В увитую ползучими растениями беседку я входила с некоторым трепетом. Вреде бы простое задание – посидеть поболтать с виновником торжества, чтобы он вдруг не почувствовал себя одиноким и покинутым. Однако когда дело дошло до выполнения поручения, я засомневалась. О чем вообще можно говорить с существом, готовящимся покончить с этой прекрасной жизнью и начать принципиально иную? Зря беспокоилась и заранее подбирала фразы, с которых можно было бы начать разговор. Стоило мне только оказаться на пороге беседки, как я замерла, стараясь не только не двигаться, но и не дышать. Старик у двери неподвижно, подобрав под себя ноги, восседал на стуле невесты. Знаете, что это такое? Конусообразная подставка, на острие которой установлено сиденье. Крайне неустойчивая конструкция. Одно лишнее движение, и этот драх летит на пол с почти метровой высоты. А старческие кости хрупкие. Даже если конкретно у этого нет костей, а их функцию несет нечто совершенно иное, особенности внутреннего строения жителей этой планеты в один момент выветрились из моей головы, но ни одно живое существо с возрастом не становится прочнее. Что? Он раскрыл непроницаемо черные глаза и с любопытством уставился на меня. Я осторожно выдохнула. Сидит, не шатается. Может, это я сама себе страшилок понавыдумывала, а на самом деле сиденье намертво приделано к конусу. Вам компания не нужна? Брякнула я самую дурацкую из всех возможных фраз. Мне сейчас уже почти ничего не нужно, но ты все равно проходи. Мне уже не так много осталось и не стоит упускать возможность познать нечто новое. Он чуть склонил голову, Невесомый сиреневый пух на голове всколыхнулся волной. «А мне самой спрашивать у вас что-нибудь можно, или не стоит?» Этот вопрос занимал меня и раньше, но Мара, когда я его ей задала, только отмахнулась, мол, это не имеет никакого значения. «Спрашивай, если тебе хочется, а мне хотелось, мне еще как хотелось». Вот только как выразить словами все то, что меня в данный момент интересовало. Начнем с простого. А почему здесь, с вами нет никого из сородичей? Родные далеко, и я имею в виду не только расстояние, молочно-белая кожа лица его даже не дрогнула. Я хочу остаться здесь, в доме мечты. Наверное, это одна из местных заморочек, по поводу того, кому и при каких условиях должны принадлежать дихи. И, если я правильно поняла, то именно поэтому здесь сейчас нет никого из друзей-приятелей. Почему я хочу остаться здесь с единственным и самым близким другом? Я думаю, это не нуждается в объяснении. Такие вещи должны быть одинаковы для всех раз. Ответ из категории «почувствую себя полной дурой». Я устроилась на перилах, других сидячих мест здесь предусмотрено не было, уложила хвост на колени и принялась его наглаживать. Я думаю, ей тоже тяжело с вами расставаться. В ответ старик у двери разразился длинной тягучей непонятной фразой, которую мой лингвари-транслятор перевел мне как «Я же никуда не ухожу, я остаюсь с ней». И было у меня обоснованное подозрение, что умная машинка просто не смогла адекватно передать смысл его речи. Уж слишком длинной была фраза для такого короткого перевода. «Вы-то, может, и останетесь, но ей от этого не намного легче. Все-таки это большая разница, когда друг молчаливо присутствует и когда с ним можно пообщаться. Пусть я буду молчать, но почему это должно помешать нам общаться?» Он плавно повернул голову в мою сторону и опять уставился на меня непроницаемыми провалами глаз. Вообще-то, не так легко отследить, на что именно направлен взгляд существа, у которого не имеется ни зрачка, ни радужки, но сейчас я ни на минуту не сомневалась, что именно на мне сосредоточено внимание старика. «Потому, что Мара не драх, а человек и слышать вас она не будет», напомнила я ему немаловажный факт. «А вот о том, что наша общая знакомая считает верование драхов в лучшем случае мистификацией, упоминать не стала. Это не имеет значения. Главное – наличие разума, а не его устройство. Хотя то, что она не верит в мощь разума в дихов, мешает, упс, а я-то думала, что проявляю деликатность. Нелегко говорить с человеком, который затыкает уши. А сами вы, когда-нибудь слышали?» Конечно, он повел рукой, не то отметая всякие сомнения, не то усиливая им смысловую нагрузку. Жест получился лаконичным просто до совершенства, и часто, но только если ложился спать в клановом саду. Я все-таки не слухач, чтобы наяву слышать голоса предков. Я прямо-таки как наяву услышала щелчок, когда все кусочки головоломки встали на свои места. Жалобы Мары на самочувствие и нервная природа ее заболевания, способность дихов общаться посредством неизвестно чего, назовем, для простоты это ментальными волнами, и их количество, уже давно перевалившие в этой долине за второй десяток, ее неверие и их желание поделиться мудростью с благодетельницей. Ух, не зря ведь говорят, что не надо лезть в чужой монастырь со своим уставом. А вы способны будете общаться с остальными дихами этой долины? Конечно, ты бы хотела что-нибудь им передать? Хотела попросить, чтобы вы так не напирали на разум Мары. Все-таки мы, люди, не слишком привычны к такому способу общения. Взгляд глаза в глаза и, могу поклясться, что он по-настоящему меня понял и принял мою просьбу. Может быть, это была гениальная догадка, а может быть полная фигня, но мне казалось, что скорее первое, чем второе. По крайней мере, повредить вроде бы ничему не должно. Ведь не должно же, негромкая мелодия, наигрываемая на трещотках и колокольчиках, прервала наше занимательное общение. Старик у двери плавно соскользнул со своего насеста, подхватив по пути начавшие падать сиденья и аккуратно прислонил его к стенке. «Пошли», он крепко ухватил меня костлявой рукой чуть повыше запястья и повлек за собой. «Драхов вообще не назовешь низкорослой расой, а конкретно этот, когда встал, оказался на две головы выше меня. И вообще-то я и сама собиралась напроситься в качестве гости, а потому даже и не подумала вырываться. Саму церемонию я почти не запомнила, может потому, что не понимала ее смысла. Какие-то сложные перестановки, пространные речи ни о чем, песни, с переводом текстов которых мой лингвари-транслятор не справлялся, крошечные порции каких-то сложных кушаний на малюсеньких тарелочках и море одуряющие пахнущих цветов, от запаха которых я даже слегка поплыла, и только напряженное лицо Мары, силищейся казаться веселой и энергичной, намертво врезалось в память, да постепенно одеревеневающее тело старика у двери и черты его лица, навсегда замирающие в неподвижности. Нет, это не выглядело так, словно он умирает, не уходит в мир иной с таким одухотворенным видом, скорее уж было действительно похоже, что он перерождается к другому, возвышенному существованию. А запись мне не удалась. Постоянно работающий напульсник зафиксировал все празднество, вплоть до ключевого момента, а потом пошли полосы и цветные кляксы. Обидно. «Я думаю, надо вызывать службистов и экспертов по работе с памятью», сказал Мика на следующее утро, откладывая очередную запись сновидения. «Что бы с ней ни творилось, естественные причины это иметь не может, и мало того, явление набирает интенсивность. Сегодня вообще аншлаг какой-то был. Забежавшая к нам с утра ненадолго Мара действительно имела вид настолько усталый, как будто не спала, а всю ночь занималась перемножением четырехзначных чисел и извлечением корней квадратных из них же. Закономерно, ответила я, прикидывая, не могло ли это быть связано с возросшей интенсивностью ночного общения Мары с дихами. Кстати, ты, скорее всего, не прав, и это, как ты его назвал, явление имеет вполне естественное происхождение. Для Даута естественное, конечно. Это ты о чем? Проявил нешуточный интерес Мика. И только тут я поняла, что о какой бы фигне мы в последние дни с ним не трепались, профессиональными сведениями не обменивались. Он, по вполне понятным причинам, просто в голову не пришло, что ему это тоже будет интересно. Этот пробел было необходимо заполнить, чем я и занималась, с переменным успехом, следующие полчаса. Нет, и имея такие сведения, ты молчала. Кипятился Мика, я только руками развела. Это же полностью меняет картину. Я как-то привыкла, что об анатомии, физиологии и физических возможностях инопланетников ты знаешь побольше моего. Попробовала я оправдаться, хотя это соображение пришло в мою голову только что. Не в этом случае. Драхи с незаконными миссиями на Землю не совались, а потому возможности изучить их поподробнее у наших спецслужб не было. Ну, а как ты думала, начал он оправдываться, увидев мой обалдевший взгляд, информации по собственному строению ни одна раса не делится. Не то, чтобы это было так уж секретно и совершенно невозможно получить эти знания нетравматичным способом, но и в открытом доступе их нет. Данные о себе – это оружие, вложенное в руки потенциального противника, так что целенаправленно ими делиться никто не спешит. Но ведь никто не мешает послать сюда несколько специалистов, которые изучат и переведут местные источники информации. Их же никто никогда не засекречивал. Да это и невозможно, наверное. Никто не мешает, и наверняка это даже делается. Но раз в космосе много, всех сразу не охватишь, не говоря уж о том, что одно дело знания эмпирические и совсем другое, практические. К тому же, кто к нам сам полез, на того и стоит обратить наиболее пристальное внимание. Такой принцип отбора. И, согласись, он не лишен логики. Да, протянула я, вот так начнешь об одном, а узнаешь столько интересного совсем о другом. Кстати, о совсем другом, по шее бы тебе надавать за такие эксперименты над психикой моей пациентки. И особенно за то, что предварительно со мной не посоветовалась. Никак не могла, я сделала щенячьи глазки, это был экспромт и к тому же в самый последний момент. Будем надеяться, что психика у нее все-таки выдержит. Не будем надеяться, строго поднял вверх указательный палец Мика, а сделаем для этого все возможное и проконтролируем. И для реализации этого принципа мне пришлось всеми правдами и неправдами выдирать Мару из празднично-деловой круговерти, хотя бы на обеденные 2 часа, а Мику укладывать ее спать под контролем аппаратуры и устроив изоляцию от всех возможных влияний извне. А чего мы наслушались, когда в положенный час ее разбудили? Самым мягким эпитетом было «вредители». Но дело того стоило, и потому мы не раскаялись, а, наоборот, преисполнились сознанием выполненного долга. Нельзя сказать, что дальше, на следующую ночь, произошло чудо. Точнее, если оно и произошло, то не с нами. На нашу с Миком долю досталось ночное бдение в ожидании не то избавления от мариных напастей, не то катастрофы. Меня наконец-то проняло осознание возможных последствий собственной безответственной выходки, а потому, когда Мара с утра пораньше постучалась в нашу комнату, мы были готовы практически к чему угодно. Мика только и успел, что убрать с экрана данные наблюдения за ее состоянием. «Я сегодня во сне старика у двери видела. как настоящего, как живого. По щекам Мары растекся лихорадочный румянец, но выглядела хозяйка дома в целом неплохо, бодренько так. Правда, так и не зашла в нашу комнату, осталась стоять, прислонившись спиной к входной двери. И что? Мика протер кулаками усталые глаза. Нет, вы не понимаете, я действительно с ним во сне разговаривала. Мара смотрела на нас квадратными, без преувеличения, глазами. Ну да, так и должно было быть. Я успокаивающе положила руку ее на плечо. И если у тебя будет такое желание, еще поговоришь. Уж ты-то должна знать об уникальных способностях местных жителей. Но мне же, но я же, но ведь это же не первый дих, навсегда оставшийся в доме мечты, и никогда раньше я ничего такого не чувствовала. Я имею в виду, никто не пытался со мной разговаривать во сне, но ни один из них и не был твоим хорошим знакомым. А пытаться они пытались, а ты не верила и инстинктивно сопротивлялась постороннему вторжению, подхватил Мика. И есть большая вероятность, что именно это послужило основной причиной возникновения мигрени и прочих радостей жизни. Но мы, конечно, это еще проверим. Ради проверки мы задержались еще на неделю. Собственно, а почему бы и нет? Во времени нас не ограничивали, убедиться в правоте нашей теории, как и в действительном улучшении состояния хозяйки дома мечты, было действительно нужно. А кроме того, когда еще нам случится заполучить себе внеплановые каникулы на далекой экзотической планете? В биологии, в эволюционной теории есть такая штука, которая называется половой отбор, и при помощи которой можно объяснить практически любую штуку. Хоть роскошный хвост у самца павлина, хоть массивные рога у оленя. Для выживания вида они совершенно не нужны и даже мешают, но почему-то нравятся особям противоположного пола и потому не только сохраняются отбором, но еще и разрастаются до совершенно неприличного размера. «Это к чему это ты?» – насторожилась я. Как только мы отошли от Даута на арендованном катере и процесс управления им перестал требовать непрерывного вмешательства, Мика погрузился в размышления, но такого результата его умственной деятельности я как-то не ожидала. Это к тому, что у гуманитариев примерно для того же, для объяснения того, к чему рациональные причины подобрать сложно, существует теория религиозного помешательства. На любое все что угодно можно махнуть. А, это у них просто верования такие. И больше не пытаться ничего осмысливать. Ксенология, не гуманитарная наука. Оскорбилась я за любимую профессию. Вот именно, веско подтвердил Мика. И, могу поспорить, тебе и в голову не пришло считать верование драхов чушью собачьей просто по умолчанию. Хочешь сказать, что так поступило бы большинство нормальных людей? А хочешь сказать, что это нормальное большинство привыкло копаться в причинах и следствиях? А, вопрос остался без ответа. 4. Основной инстинкт. И чего эти бабарышни к тебе так липнут? Я смятила неприязненным взглядом очередную девицу, от которой Мику с трудом удалось отвязаться. Это была из когорты благодарных пациенток, которых даже женатый статус доктора не расхолаживал. У тебя там вместе с потом феромоны не выделяются? Нет, правда, мало ли какие особенности в эту уникальную геномодификацию заложили? Феромоны, ага. Сама-то, между прочим, года два на меня внимания не обращала, Мика скорбно заломил брови. Вообще, от слова совсем. Ну, протянула я, не то чтобы совсем не обращала внимания, просто видела в нем скорее приятеля, чем потенциального любовника, не говоря уж о чем-то более серьезном. Так что не сочиняя сама себе страшилок, он подхватил меня под локоток и развернул в сторону поворота, который я чуть было не проскочила. Ковровая растительность, плотной шубой покрывавшая все стены общественных коридоров, но не смевшая вылезать за отведенные ей границы, здесь обнаглела окончательно и бесповоротно, настолько, что даже пыталась цепляться усиками за рукава и штанины. И это служило хорошим показателем посещаемости коридора. И кто бы мог подумать, что офис серьезной организации может оказаться в таком медвежьем углу. А организация была по-настоящему серьезной. Нас вызвали для важного разговора с дядей Гераном, большой шишкой в службе безопасности, курировавшей аж две людские пересадочные станции. Тема предстоящей беседы нам известна не была, но трепета это обстоятельство не вызывало. Не те сейчас времена, чтобы перед службистами трепетать. Для начала, торжественно проговорил Геран Гржевский, после традиционных и обязательных приветствий, позвольте поздравить вас с удачно выполненным заданием. Это вы о чем? Я насторожила ушки и чуть склонила голову на бок. Мика моментально насупился, явно о чем-то догадываясь. Ну как же, Службист просиял неестественно лучезарной улыбкой. «Вы прекрасно и в минимальные сроки предотвратили кризис в отношениях с Даутом». «Это как?» – мягко переспросил Мика, но было в его тоне нечто такое, что заставило меня напряженно выпрямить спину. «А вы не в курсе?» «Кажется, господин Гржевский искренне удивился. В настоящее время мы имеем более чем дружественные отношения с Даутом благодаря Маре и ее дому мечты. Вы даже не представляете, каким весом в обществе она там обладает. Колоссальным. И пусть сама она в решении торгово-политических вопросов участия не принимает, но уже одно то, что она человек. А если бы она вдруг решила вернуться на Землю, все пришлось бы начинать заново. У меня после посещения Даута, впечатление, что Мара является такой уж важной персоной, не осталось, но мало ли, не так уж много я там видела. А если это правда, а как мы ее лечили, как лечили, чуть не угробили. Спасательная операция настолько секретная, что даже прямым исполнителям о ней сообщить не удосужились. Между тем Геран плавно перешел к тому, для чего нас сюда вызвал. У нас давно назрела необходимость создания структуры для помощи людям, попавшим в сложные ситуации в дальнем внеземелье. Как, к примеру, Мара или тот мальчик, который ухитрился потеряться на Солле. Что-то вроде небольших мобильных групп, состоящих из специалиста по людям, кивок в сторону Мика, и по инопланетникам, теперь уже ощутимо тяжелый взгляд остановился на мне. Ага, Чип и Дейл спешат на помощь. Космические спасатели, выдавила я из себя, вспомнив восьмую, что ли, реинкарнацию любимого в детстве мультика. Представила себя в роли такой вот мультяшной зверушки, кидающейся из одного конца галактики в другой, и поняла, что эта картина мне чем-то глубоко не симпатична. И вообще, я всегда считала свою работу на пересадочной станции вершиной карьеры ксенолога и никогда не мечтала ни о чем ином. Баста. Что-то вроде того, невозмутимо кивнул Геран Гржевский. Нам это не подходит, покачал головой Мика и откинулся на спинку стула. Вот что мне нравится, в принципиальных вопросах, а иногда и в мелочах, мы единодушны настолько, что даже не советуясь друг с другом принимаем одни и те же решения. Вы даже не выслушали условия, а они, между нами говоря, очень даже неплохи, продолжил дядя Герантоном Змея-Искусителя. Какие бы там ни были условия, а работа эта связана с разъездами и потому нам не подходит, непреклонно возразил Мика. У нас ребенок скоро появится, вот-вот, а чем он вам помешает? Службист приподнял брови в преувеличенном удивлении. «Ребенка, в коляску и можете тащить его хоть на край Айкумены». Я постаралась удержать лицо и не сморщиться. «Знаю я эти монстры роботизированные, с климат-контролем, запасами молочной смеси и интерактивным игровым центром. Нет, оно конечно неплохо, когда деточку нужно на часок с рук спустить, но для постоянного пребывания младенца в ней эта штуковина не годится. Что бы там ни писали разработчики, нормального человека робот не вырастет. По крайней мере, так говорила моя мама, а у меня есть основания ей верить. А давайте вы не будете диктовать нам, как воспитывать нашего сына. Нет, была бы настоящей кошкой, точно бы шерсть дыбом встала, а так, только хвост раздраженно мотнулся из стороны в сторону. Нет-нет, Геран поднял раскрытые ладони. Ничего такого не имел в виду, не претендую, даже и не думал. Но на ваш вопрос мы ответили, Мика встал и подал мне руку. Я не считаю этот ваш ответ окончательным, донеслось нам в спины, когда створки двери мягко сходились за ними. И что-то мне подсказывало, что было это сказано не ради того, чтобы оставить последнее слово за собой. Что-то невнятное, но явно ругательное прошипел сквозь зубы Мика. Как меня достали эти попытки дорогих предков управлять моей жизнью. Ты думаешь, я уверен, жаба их душит, большая и зеленая, что такой роскошный материал, он хлопнул ладонью себя по бедру, чтобы уж совсем не осталось сомнения, о каком именно материале идет речь, пропадает зря. То-то мне не верилось, что отцы проявили душевную щедрость и просто так отправили нас отдохнуть в якобы командировку, а оно вон как обернулось. Спецзадание. Не бесись, я успокаивающе сжала его руку. Не захотим, никто нас не заставит. За последний год-полтора наше направление, к которому относится Иллидранская пересадочная станция, приобрело достаточную популярность и плотность пассажиропотока, чтобы начальство утвердило здесь вторую ставку ксенолога, и это было замечательно. Не то чтобы я так уж была перегружена работой, но когда тебя некому подменить, и любая отлучка со станции сопряжена с известными трудностями, это не весело. Каттилара, моя напарница, снижал остроту этой проблемы. А еще мы с ней по-свойски договорились разделить обязанности. На мне повисли Ви, она обязалась присматривать за виллами. Нет у меня предубеждений против этой расы кочевников-торговцев, и никогда не было, но чувствовать себя дурой облапошенной я не люблю. А именно это ощущение чаще всего посещает меня, когда я выхожу из их лавок, нагруженная парой-тройкой ненужных вещиц. И дело даже не в стоимости приобретений, она, как правило, не бывает чрезмерной, а в способности этих торгашей заморочить тебя до полной потери ориентации в надобностях и потребностях. Зато Катти относилась к Виям с известной опаской, а потому была счастлива передать все связанные с ними проблемы, а их, учитывая, что на территории станции находится Виевское посольство, было немало, в мои руки. Это было небольшое разъяснение к тому, как так получилось, что в очередной раз мы с Миком оказались в роли бурундуков-спасателей. Нет-нет, в тот момент, когда мы решительно и наотрез отказывались от предложения Герана Гржевского, я действительно, в первую очередь себе, пообещала, что ни за что не буду влезать в эту авантюру. Слишком велика ответственность, слишком неопределенные обязанности, слишком велика вероятность не справиться. Все слишком. Однако ведь и месяца не прошло, как я ввязалась в решение проблем очередного соотечественника, застрявшего на чужой планете. Да и как было отказать, если просьба о помощи исходила не от человека и даже любимое начальство тут было ни при чем. Когда в твои глаза вопросительно смотрят ярко-желтые плошки, обведенные кругами темной шерсти, Виамая, а сам он просительно говорит, что это, конечно, не входит в ваши служебные обязанности, но не могла бы я им все же помочь. У меня не хватило силы воли отказаться сразу и наотрез, но, по крайней мере, попытку сделала. Простите, уважаемый, развела я руками, но я в этом вопросе не специалист. Но вы же человек, должны же вы разбираться в том, какое поведение для людей нормально, а какое нет. Эмне, протянула я, пытаясь на ходу сообразить, на что намекает этот пушистый, что Виям выгодно. Признание поведения человека вполне нормальным или нет, и о какой ситуации вообще идет речь, а то пока какие-то общие фразы и никакой конкретики. Понятие «норма» – это такая сложная штука. Вия согласно пошевелил усами и наконец-то расщедрился на полное объяснение сути инцидента. Домой я добиралась в некотором офигении. Бывают же кредя придурки озабоченные. У меня просто слов не хватало, и злости. Казалось бы, раз уж посчастливилось тебе отхватить приличный контракт с инопланетниками, так веди себя прилично, не позорь свою расу. Так нет же, выискиваются типы. РРР, позорище. Однако же, какое бы раздражение не вызывал у меня этот инцидент, проблему надо решать, пока она не вылилась в конкретный «а». Ладно, вот так начнешь ругаться мысленно и не заметишь, как начнешь все это вслух проговаривать. А мне нельзя, мне скоро собственному сыну примером служить придется. Так что делаем глубокий вдох, выдох, открываем дверь в собственный сдвоенный жилой модуль и замираем на пороге, расплывшись в дурацкой счастливой улыбке. На турнике, закрепленным под самым потолком, расслабленно повис вниз головой, зацепившись ногами Мика. «Ты уже на сегодня все?» Он потянулся вверх всем телом, перевернулся и соскочил, мягко приземлившись на ноги рядом со мной. «Можем куда-нибудь пойти. Потом. Есть разговор не для общественного места. У нас проблемы?» Он вопросительно приподнял брови. «Проблемы есть, но не у нас. К нам, а точнее ко мне, обратились за помощью». Микина левая бровь очень выразительно поползла вверх. «Есть подозрение, что человек, один из спецов, работающих над монтировкой парка развлечений на Фиеване, слегка неадекватен. И это должен либо подтвердить, либо опровергнуть дипломированный медик». Я со значением посмотрела на мужа. «И сделать это должен непременно я». В Микином голосе не послышалось не то что энтузиазма, но даже готовности взяться за работу через «не хочу». «Ты не имеешь права проводить психиатрическое обследование». Я расстроилась. «Ну вот, а мне-то казалось, что все очень неплохо складывается и с мужниной помощью мне удастся отделаться малой кровью». «Имею», он невозмутимо кивнул. «Но, понимаешь, я все-таки не специалист в таких вещах». «Нет, когда нет выбора и я единственный доступный врач, то, конечно, но здесь-то, на нашей станции полно специалистов любого профиля, но просили именно тебя». «Кто просил?» Брови Мика удивленно поползли вверх. «Ви», со вздохом призналась я, «ситуация уж больно деликатная. Со мной они имели дело, мне они доверяют, а ты, мой супруг, то есть мы, некоторым образом, принадлежим к одному клану, и значит, ты тоже заслуживаешь некоторого доверия, большего, чем любые другие незнакомые специалисты. Ладно, в чем проблема-то? Спросил он, сдаваясь. Вообще-то обсуждать все это я имела право только после подтвержденного согласия специалиста заняться этой проблемой, но не хватало еще, чтобы мы между собой разводили бюрократию. Проблема в том, начала я, что вы затеяли у себя, на Фиване, строительство большого современного парка развлечений, и закупили для этих целей аттракционы и оборудование по всей галактике. Превосходного качества, но технологически трудносовместимого. И для того, чтобы совместить несовместимое, пригласили спецов-техников, имевших опыт работы с разнородными инопланетными технологиями, среди которых оказался и землянин, некто Харат Йоншин. И что, он не справился и теперь бьется головой об стену, а твои пушистые приятели интересуются, все ли с ним нормально, или это у людей так весенний гон проявляется. Если бы, слушай дальше, основная часть таких приглашенных спецов, Хайрит, ты именно с ними в плотном контакте работает наш соотечественник. И не только работает, если Виамая удалось правильно описать поведение господина Харата, то он начал клеиться к одной из птичек. Та пока только в недоумении и не знает, как относиться к закидонам человека, но на всякий случай встревожилась и сообщила их общему куратору Атвей. Постой, Хайрит, ты это? Меж бровей Микаэля залегла морщинка. Это такие большие фиолетовые птицы. Вот, я вывела на наш домашний экран изображение из своего архива. Длинноногое существо, покрытое нежно-фиолетовыми перьями, с широким мягким клювом и очаровательным хохолком, было по-своему красиво, но считать его сексуальным, я так и этак покрутила эту мысль. Может, ви что-то напутали, и наш соотечественник просто гиперобщителен, а его не так поняли? Я так понимаю, Мика нахмурился, что для всех лучше будет, если этого человека тихо-мирно отстранят от работы по медицинским показаниям. С чего ты так решил? Вспомнил я этих птичек-красоток, мы с ними редко контактируем. Зато у Вии почти треть торгового межпланетного оборота идет именно с Хайриттой. Прочная финансово-культуро-исторические связи с одной стороны и какой-то непонятный человек с другой. Возможно, ты прав. Я с такой точки зрения ситуацию не рассматривала, хотя о связи Хайритты и Фиевана вспоминала, конечно, и даже удивлялась, как это так удалось хищным Виям и абсолютно мирным Хайриттам так хорошо ужиться. Так вот, возвращаясь к нашей теме, если я возьмусь за это дело, то буду обязан действовать в интересах своего пациента, без учета текущих политических выгод и расстановок. Да от тебя никто ничего такого и не требует. Пока. Пока нам бы просто прояснить ситуацию. Кому нам? Подозрительно уточнил Мика. Мне и Виамая. Ну, может, еще кто-то из Вии в курсе. Должна же была эта Хайретта кому-то пожаловаться. В любом случае, широкой огласки ситуация пока не имеет. Этот, Харат, он где сейчас находится? Спросил Мика, смиряясь с необходимостью действовать. Здесь или за ним еще ехать куда-то придется? Он там, я сделала страшные глаза. Я же говорила, что Ви пока стараются не поднимать шума. Виамай обещал за полдня доставить тебя туда и обратно по сети пересадочных станций, и еще несколько часов для встречи с Харатом Йоншином останется. Можно договориться на ближайший выходной. Ладно, звони этому своему инопланетному приятелю и пошли все-таки куда-нибудь завеемся. Он ухмыльнулся получившемуся каламбуру. Ну их всех, с их мировыми проблемами, я собираюсь хорошо отдохнуть в компании любимой женщины. Знала бы я, в какое преотличное настроение приведет эта поездка моего благоверного, 20 раз подумала бы, прежде чем подсовывать ему эту работенку. Из поездки на Фиеван он вернулся раздраженный, как растревоженный Ройос, разве что не жужжал вслух. Бросил на постель дорожную сумку, странно, откуда она взялась. Уезжал-то без ручной клади, сам плюхнулся следом, потом подскочил, сделал пару кругов по своей восьмушке, потом решительно подсел к терминалу, накатал пару строк записки, привесил к ней пару файлов и также решительно отправил. И что там такое было? Решила я подать голос. А, он вздрогнул и обернулся. Я тебя не заметил. Как съездил, что видел? А что я мог видеть? С одной станции на другую, на третью, вокзал, комната отдыха при мегастройке, в которой я имел счастье пообщаться с земляком, и тем же порядком назад. В Париже был? Был. Город видел? Нет. Так куда же ты смотрел? Строго в затылок впереди идущему. Пробормотал и я себе под нос старинный анекдот. Мика бледно улыбнулся. Зато меня нагрузили призами и подарками. Духовое ружье и еще какие-то примочки для охоты в пампасах. Понятия не имею, что со всем этим добром делать, разве что в качестве сувенира на стенку повесить. Отправь родителям в качестве презента, в их коллекцию оружия будет в самый раз, посоветовала я и решилась перейти к наиболее интересующей меня теме. Так что там случилось с нашим соотечественником? Что-что, ошалел от одиночества и безбабья. Сперматоксикоз, третья степень, ядь. Именно в такие моменты я начинаю жалеть, что мастера генетики еще до рождения не подкручивают мозги типом вроде этого. «Ты это в диагнозе написал?» – спросила я про пресловутый сперматоксикоз, представляя, как мужику дальше жить, если эта бумажка попадется кому-то на глаза. «Нет, конечно, нету такого диагноза, это вообще не болезнь, а городской фольклор. А то бы я написал», – он зловеще сузил глаза, – «я бы такого понаписал, и чего ты такой злой?» «Нет, пациенты бывают разные». Не спорю, однако обычными как несовершенством человеческой натуры относятся философски. Я добрый, это ты просто не представляешь, что мне пришлось выдержать. 4 часа кряду выслушивать любовный бред явного психа, да еще и сочувственные рожи ему корчить и наводящие вопросы подкидывать. Так тебе вроде бы не привыкать, так я не психиатр, у меня нервы не тренированные. Выслушивать, как мило бледнеют уголки ее клюва, когда она смущается, как грациозно переступает длинными чешуйчатыми лапками, как трепещет ее хохолок, когда она начинает нервничать, и как он на нее посмотрел и что сказал, и как она на это отреагировала. Ну и остальное, в том же духе. Все стадии флирта в интерпретации мужской особи применительно к инопланетной даме. И он тебе все это вот так запросто выложил, да его заткнуть невозможно было, стоило мне только аккуратно навести его на тему. Говорю же, совсем ошалел мужик. Год работал на астероидах в мужском коллективе, потом несколько месяцев вообще в одиночестве монтажом и отладкой оборудования занимался на полностью автоматической станции и сразу же после этого, не заезжая на Землю, отправился на ВИИ поработать. Кому другому это и не принесло бы ощутимого вреда, но у парня оказался не тот тип психики. И что теперь с ним будет? Да ничего, ничего особенного. Своим, он выразительно указал пальцем куда-то в потолок, я предупреждение уже отослал, так что господина Харата Йоншина аккуратно извлекут с Фивана и вправят ему мозги. У нас есть специальная служба, которая отслеживает состояние здоровья, в том числе и психического, спецов, работающих в дальнем внеземелье. А то знаешь ли, всякие казусы случаются, и этот случай еще не из худших. Так что же они так позорно его прохлопали, я так понимаю. Более-менее регулярно коллеги отслеживают служащих и контрактников, а вот такие фрилансеры от инженерии, бывает, выпадают из области их внимания. Их-то отмечаться, отчитываться и проходить обследование не заставишь, угу. Зато можно заставить кого-то вроде нас с тобой заниматься их проблемами, когда они уже вот-вот грозят превратиться в крупные неприятности. Ты же говорила, что просьба о помощи исходила от ВИИ. Так и есть, согласилась я. Просто мне представляется, что это прямо-таки классический случай того, чем нам предлагалось заниматься. Однако же уже этим вечером на наш с Миком общесемейный счет капнула приятно округлая сумма, с пометкой «от кого и за что». Отказываться от денег глупо, лишними они никогда не бывают, но то, что нас не мытьем так катаньем пытаются склонить к выгодному спецслужбам решению, злило неимоверно. А у Мика еще и пробуждало нехорошие подозрения, который он не замедлил проверить и однажды вечером поделился со мной результатами. «Кстати, я связался со своими отцами, по поводу наших общих предположений», сказал он небрежно, как бы между прочим. «И что?» – напряглась я. «Если он опять поссорился с родителями, то помирить этих упрямо твердолобых будет мне стоить километров сожженных нервов». Папа Куран высокомерно заявил, что к затеям безопасников они не имеют никакого отношения. Папа Джинтона добавил, что кто же тогда будет воспитывать их внука, если мы примемся скакать по всей обитаемой вселенной как бешеные белки. Я облегченно выдохнула. Как бы ни интриговали Мика или вы предки, а на прямо поставленный вопрос они всегда отвечают честно, проверено неоднократно. Так что война на два фронта нам не грозит. 5. Космос детям не игрушка. Скоро, Мика на минуту оторвался от просмотра журнала, геноформа ящер перейдет в стандартные. По крайней мере, для фантомной, появляющийся и исчезающий по желанию чешуи, простой алгоритм ввода в генофонд обещают закончить уже в этом году. А биохимия? Я твердо знала, что эта геноформа одним только наличием чешуи не ограничивается, большая часть бонусов вообще не видна. С этим сложнее, но тоже, наверное, что-нибудь придумают. В конце концов, наука не стоит на месте, и каждая из нынешних стандартных геноформ в прошлом была уникальной и авторской. Хочешь сказать, мы с тобой в скорости устареем? Мы уже устарели, по сравнению с собственным, еще нерожденным сыном. И это замечательно. Мечтательно закатил глаза Мика и откинул планшетку с периодикой в сторону. Нет предела совершенствованию, я криво ухмыльнулась. Ему-то хорошо, он уникален, а таких нет, как я, пруд пруди. Только у нас на станции больше двух десятков. Предел совершенствованию есть. Как только мы дойдем до того порога, когда очередное изменение будет не столько улучшать одни признаки, сколько снижать эффективность других, активное генотворчество приостановится. Входящий вызов прервал нас мягкий баритон моего домового, который теперь заведовал обоими жилыми модулями. Номер в списке абонентов не значится, вызов исходит из межпланетного экскурсионного бюро. Будете разговаривать? Давай, мы трансформировали свое семейное лежбище в пару удобных кресел и приготовились внимать. Добрый день, скороговоркой проговорила появившаяся на экране женщина. Деловой костюм подобран по фигуре, витые рога, элегантно изгибаясь, обрамляют уши, из прически не выбивается ни один волосок, прямо-таки воплощение идеальной деловой леди. Меня зовут Алексей Янович, я представляю конфликтный комитет межпланетного экскурсионного бура. «Кто мы такие, я полагаю, вы знаете», — вальяжно кивнул Мика. «Да-да», — поспешила согласиться она. «Нам порекомендовали обратиться к вам в Министерстве ксенологии и дипломатии как к непревзойденным специалистам по решению спорных вопросов, возникающих между частными лицами, людьми и инопланетниками в дальнем космосе. Непревзойденными, лучше скажите, единственными. Так оно вернее будет. Однако же как красиво загнуло». Так и хочется выпятить грудь вперед и на все согласиться не глядя. Кстати, согласиться на что? Зачем-то мы понадобились этой дамочке. Лучше не теряйте времени, сразу переходите к сути проблемы. Чуть склонил на бок ушастую голову Мика. Да, времени мало. У нас дети на Арктайме пропали. Какие дети? Это уже я подала голос. Из группы отличников и медалистов, которые в качестве приза за победу в Олимпиаде получили путевку на однодневную поездку на Арктайм с экскурсией. И двоих, при перекличке у пересадочной станции мы не досчитались. Но при чем тут мы? Если я что-то в чем-то понимаю, розыском ваших потеряшек должны заниматься полицейские или еще какие спецслужбы, сделал попытку соскочить с темы Мика. Никакие такие органы арктаймяне к себе не допускают, и что еще хуже, и совершенно нам непонятно, и сами отказываются их искать. А как вы аргументировали необходимость поисков? Я начала догадываться, где тут собака зарыта. Какая еще необходимость? Это же дети. И они там где-то неизвестно где бродят уже 4 часа. К тому же, это не какой-нибудь Агрополис, а Арктайм, с его вездесущей флорой и фауной. На Арктайме процветает воинствующий биогуманизм. Мягко начала я, для простоты. Если лиса охотится на зайчика, то они ни за что не будут этого самого зайчика спасать, если, конечно, наблюдатель не испытывает душевной привязанности конкретно к этому ушастому. У нас тоже так, не особо вдумываясь в мои аргументы, согласилась Алекса. Да, но у арктаймян этот принцип распространяется и на разумных. Вам просто нужно было обозначить этих детишек друзьями или родственниками кого-то из поисковой группы, и их преспокойно допустили бы на планету. Вам это любой ксенолог посоветовал бы. Она досадливо сморщилась. У нас было мало времени. Мы начали действовать, не дожидаясь, пока придет ответ от нашего ксенолога-консультанта. Но вы его все-таки получили. Я все-таки не сомневаюсь в профессионализме коллег. И что теперь? Нам было рекомендовано найти людей, имеющих личные контакты с кем-то из арктаймян, и действовать уже через них. Личные контакты? Я сделала страшные глаза и посмотрела на Мика. Через меня ежедневно проходит столько инопланетников. Хани-нани, сообразил он. Помнишь этого Киминова приятеля? Его еще в посольстве регистрировали как нашего гостя. Так вот откуда у этой истории уши растут. Между тем, пока мы занимались переглядками, Алекса не теряла времени даром. Я вам тут переслала личные файлы пропавших. Экран разделился, и по второй его половине поползли личные данные пропавших детей. Несколько фото в разных ракурсах. Рост, возраст, склонности и привычки. «Мы свяжемся с вами через 10 минут», — сказал Мика и, не дожидаясь ответа, отключил нашу собеседницу. «В чем дело?» «Глянь», — он пальцем попридержал ползущие по экрану изображение. «Встрепанная каштановая шевелюра, лукаво-лучезарной улыбкой кончики радужных крыльев, выглядывающих из-за плеч. Юбка. Было бы странно, если бы нас не попытались задействовать. Ты, ксенолог, замеченный в дружественных контактах с Арктоимеником. Не я, а Кими, пробурчала я. Пропал наш хороший знакомый, которого нам к тому же уже доводилось вытаскивать из неприятностей. И несем пожизненную ответственность за тех, кого вовремя не послали. А, кроме того, вторая, девочка и, глянь-ка, Нека, как и примерно 6,5% женского населения Земли.